Я никогда не чувствовала себя по-настоящему связанной с остальным человечеством. Я всегда была немного чужой, наверное. А там, в царстве снов, где меня окружали только кошмарные существа, эта связь становилась еще более бесплотной. Иногда мне даже казалось, что все, кроме этого заброшенного чистилища, было лишь мимолетным сном странной иллюзии, которую я себе вообразила. Царство снов, оно казалось гораздо более реальным. Казалось, что это место, которому я принадлежу, с такими же монстрами, как я. Она вздохнула, затем посмотрела на него и добавила: «Поэтому я и согласилась на предложение пройти консультацию. Не потому, что я чувствую себя хрупкой и на грани срыва. Просто я боюсь потерять то немногое человеческое, что у меня осталось. А этого у меня и так было немного». После того, как Нев закончила говорить, Санни некоторое время смотрел на нее, затем покачал головой. «Кажется, я никогда не слышал, чтобы Нев так много говорила». Положив рамен в кипящую воду, он хмуро посмотрел на нее. «Ну, если ты так говоришь, то, наверное, небольшая консультация тебе не помешает. Однако я могу сказать тебе прямо сейчас и без тени сомнения, что ты не кошмарное существо. Ты человек до мозга костей. Поверь мне, я бы сразу узнал». На лице меняющейся звезды появилась бледная улыбка. «Спасибо за такие слова». Санни посмотрел на нее с забавным выражением лица, а затем улыбнулся. «Мне кажется, ты не совсем поняла. Я говорю это не потому, что считаю тебя человеком, и не потому, что чувствую, что ты человек, или потому, что я верю, что ты человек. Это просто факт». Он указал на свой глаз. «У меня особые глаза, помнишь, из-за этого моего атрибута. Я видел, как выглядят люди и как выглядят кошмарные существа внутри». Он заглянул в душу Неф и скривился, почти ослепленный ярким сиянием пяти раскаленных солнц, горевших внутри нее. Там не было и следа той мерзкой тьмы, что обитало в душах порочных мерзостей. Разбив яйцо о край сковороды, он посмотрел на нее и насмешливо произнес: «Ты совсем не похожа на кошмарное существо, вот и все». Глава 786. Линия жизни. Вскоре на столе перед ними стояли две миски вкуснейшего рамена, исходящего паром. Санни никогда не приглашал никого попробовать свой рамен, но результат его порадовал. Его прошлое, когда он питался только синтпастой, казалось таким далеким, что он даже не хотел вспоминать о нем. Оба набросились на рамен и покончили со своими порциями в рекордные сроки. Санни выпил последний глоток ароматного бульона и восхищенно вздохнул. Нефис вела себя более сдержанно, но он чувствовал, что она тоже очень довольна. Отложив миску, меняющаяся звезда слегка улыбнулась и посмотрела на него. На ее лице появилось нерешительное выражение. Через несколько мгновений она вдруг сказала: «Как бы то ни было, когда я заблудилась и блуждала в царстве снов, постепенно забывая, что такое быть человеком, была одна вещь, за которую я цеплялась, которая напоминала мне, что вся моя предыдущая жизнь была не просто сном. Знаешь, что это было?» Санни немного подумал, потом пожал плечами. «Не знаю. Воспоминание, твой меч, клинок мечты». Она задержалась на несколько мгновений, затем медленно покачала головой. «Нет, это был ты». Санни замер и удивленно уставился на нее. «А?» Нефис слегка улыбнулась. «Твои руны. Хотя я не могла знать, что происходит с тобой, Касси и остальными, я все равно чувствовала связь с тобой через руны. Я видела, что ты все еще где-то там, жив и совершаешь невероятные вещи. Новые воспоминания, которые ты получил, рассказали мне немного о том, с какими врагами ты сражался. Скорость, с которой развивался твой аспект наследия, говорила о том, как усердно ты оттачивал свое боевое мастерство. Пока я видела руны, я знала, что не выдумала прошлое и не чувствовала себя такой одинокой». Она сдвинулась с места, а затем добавила: «Когда мне было скучно, я любила представлять, что именно произошло, что дало тебе внезапный приток фрагментов, как выглядело кошмарное существо, подарившее тебе воспоминания, как ты его победил, всякое-всякое такое. А и мне часто было скучно, хотя мой путь зачастую был полон трудностей и ужаса, иногда он был до ужаса однообразным. Так что это был практически единственный способ развлечь себя». Меняющаяся звезда посмотрела на него, задержалась на мгновение, а затем сказала: «Я знаю, что ты делал это неосознанно, но все же, я хотела сказать спасибо. Ты мне очень помог, Санни. Благодаря тебе мне было легче продолжать бороться. Я этого не забуду». Он уставился на нее, внезапно почувствовав себя неловко. Затем он смущенно отвел взгляд и прочистил горло. «Ты уверена, что не получала уже консультацию? Я имею в виду, что это на тебя не похоже. Ты очень просвещенная. В любом случае ни за что, наверное». Нефис улыбнулась и ничего не ответила. Санни немного помолчал, а затем заставил себя произнести. «Вообще-то, я тоже много времени провел, глядя на твои руны». Он уставился в пол. «Разумеется, я не совсем сходил с ума от изоляции, как ты. Но если не считать короткого отрезка падения в бездонную пропасть в полном одиночестве, я думаю. Но дело в том, что если честно, я был недоволен тем фактом, что ты так сильно опережаешь меня. Каждый раз, когда ты получала фрагмент души, это побуждало меня попытаться получить два. Чем сильнее ты становилась, тем сильнее хотелось стать и мне. Во многом я стал сильнее благодаря тебе. Думаю, ты тоже поддерживала меня, в каком-то смысле». Он замолчал, а затем посмотрел на Нефис с несколько горьким выражением лица. «Конечно, как бы я ни старался, мне никогда не удавалось догнать тебя. Каждый раз я не поспевал. Это было совсем неприятно, но это также заставляло меня стараться еще больше, пожалуй». Она несколько мгновений изучала его лицо, а затем покачала головой. «Мне гораздо проще получить фрагменты души, ты это знаешь. Несмотря на то, что я все еще впереди, я подозреваю, что ты сражался и убил гораздо больше кошмарных существ, чем я. На самом деле, я знаю, что это так». Санни улыбнулся. «Какая разница? Это не соревнование, где ты получаешь награду за усилия. Только результат имеет значение. В конце концов, человек либо силен, либо слаб. Сильные всегда растопчут тех, кто слабее. Разве не так устроен мир?» Нефис опустила глаза, затем медленно покачала головой. «Ты ошибаешься. Я думаю, результаты важны, да, но это не значит, что то, как ты к ним пришел, не имеет значения. Каждая победа, которой ты добиваешься, преподносит тебе урок. Каждое поражение, которое ты терпишь, учит тебя еще большему. Думаю, все зависит от того, что ты называешь силой». Санни помрачнел. «Что ж, позволь мне задать тебе вопрос. Можешь ли ты сказать, что я сильнее тебя?» Меняющаяся звезда уставилась на него с ровным выражением лица. Прошло несколько секунд, но она молчала. На лице Санни появилась мрачная ухмылка. Он вздохнул, а затем собрал пустые миски, чтобы вымыть их. «Эффи, похоже, не считает меня таковым. По ее словам, мне не хватает убежденности. Я даже не знаю, что такое убежденность и где ее можно найти, но даже я не могу честно сказать, что я сильнее тебя. Это должно о чем-то говорить, учитывая, ну, знаешь, мою чистую совесть». Нефис задержалась на несколько мгновений, а затем вдруг сказала спокойным тоном: «Ты сильнее, чем тебе кажется». Санни поставил миски в раковину и включил воду. Стоя к ней спиной, он какое-то время молчал. Наконец, он начал мыть посуду и сказал: «Скоро начнется твоя консультация, тебе следует поторопиться». Она несколько мгновений смотрела ему в спину, потом молча встала и ушла. Санни остался на кухне один. Он закончил мыть миски, поставил их на сушилку и вытер руки полотенцем. Затем он посмотрел в сторону гостевой комнаты, покачал головой и насмешливо произнес: «Ах, какая разница, очевидно, я невероятен». Глава 787. Тренировочное занятие. Неделю спустя на холодном полу подземного додзё напротив друг друга сидели два человека с закрытыми глазами. Скрестив ноги и положив руки на колени, они как будто медитировали. Но на самом деле это было не так. Если Санни был спокоен и расслаблен, то Нефис, наоборот. По ее телу бешеным потоком текла энергия души, и ей трудно было оставаться неподвижной. Невидимые ни для кого, кроме партнера, сияющие потоки эфирной сущности неслись по ее венам, как реки пламени. Дыхание было неровным, а на лице выступили бисеринки пота. Санни наблюдал за меняющейся звездой сквозь тени. Через некоторое время он сказал: «У тебя получается гораздо лучше. Пока еще грубовато, но контроль уже стабилен. Однако в нем нет точности. Мастер должен быть изощрен в том, как он применяет и расходует свою сущность. Это то, что действительно отличает нас от пробужденных. Хотя душа вознесенного более могущественна, разрыв не слишком велик. Именно наша способность лучше использовать этот потенциал действительно отличает нас от остальных». У Неф все получалось, На самом деле, ее быстрый прогресс в обучении контролю своей сущности был просто исключительным. Однако в процессе обучения она столкнулась с серьезными препятствиями. Мало того, что меняющаяся звезда была совсем новичком в этом аспекте своей силы, так у нее еще и было слишком много сущности души. По сравнению с обычным мастером, у нее ее было как минимум в 5 раз больше. Если у большинства вознесенных в теле было спокойное течение сущности, то у Нефис – неистовое море. Ее сущность также отличалась от всего, с чем когда-либо сталкивался Санни. Она была гораздо более мощной, огненной и яркой, вероятно, из-за атрибута огонь, который она унаследовала от своей матери. Это означало, что Неф придется приложить гораздо больше усилий, чтобы научиться контролировать свою сущность. Однако как только она преодолеет это крутое препятствие, результат будет просто ужасающим. Указывая ей путь, Санни переосмыслил свой собственный опыт и сделал несколько новых выводов. Как и в случае с Рейн, роль наставника позволила ему самому многому научиться. Учение – это действительно лучший способ познания. Теперь Санни чувствовал, что даже без помощи змея души его собственный контроль сущности стал гораздо более точным и тонким, чем у других. Конечно, у него еще не было возможности проверить это в реальном бою. Кроме того, ему все больше и больше не нравилось, что плетение крови и костяное плетение были чисто телесными по своей природе. Хотя теневая сущность была уникальна, она не получала никаких дополнений от его атрибутов. На самом деле, единственный раз, когда его странная особенность сыграла свою роль, произошел во время встречи с отродьем мерзкой птицы-воровки. Несмотря на то, что этот случай спас ему жизнь, Санни очень хотелось большего. Может быть, я не использую весь потенциал. Однако если и существовал способ сделать это, то он не знал, как. Возможно, если бы наследнее ткача не поглотило наследнее бога теней, Санни оказался бы в другой ситуации. Но сейчас, интересно, существует ли плетение души? Нефис вздохнула и открыла глаза. Бурный поток сущности души в ее теле успокоился, вернувшись к более мирному циклу. Она немного отдохнула, а затем поднялась на ноги. Санни сделал то же самое, приказав 4 теням обернуться вокруг своего тела. «Ты готова?» Она кивнула, а затем ринулась вперед, атакуя его кулаками. Усиленный тенями, Санни легко уворачивался, отражал и блокировал поток разрушительных ударов руками и ногами. Это была 2-я часть обучения. Нефис предстояло не только научиться управлять сущностью души, но и использовать ее в бою. Нефис предстояло переучиваться с нуля, чтобы учесть все новые возможности, которые предоставило ей вознесение. Это была непростая задача, учитывая, что разница была гораздо глубже, чем просто физические способности и взрывная мощь. На их высоком уровне бой становился гораздо более тактическим. Сущность души была драгоценным ресурсом, который позволял достичь многого, но и легко расходовался. Мастер должен был стратегически подходить к использованию своих сил. Их физическая работоспособность, аспекты и воспоминания – все это могло извлечь пользу из огромного количества сущности. Однако они также могли быстро ее истощить. То же самое можно сказать и о пробужденных, но в гораздо меньшей степени, поскольку мастера имели в своем распоряжении гораздо большие силы и, соответственно, могли расходовать гораздо большие объемы сущности души. Это был постоянный и сложный танец, требующий большого мастерства, предусмотрительности и хитрости для достижения наилучшего результата. Самому Санни еще предстояло многому научиться. Работа в качестве настоящей груши для битья для Нефис была не самым эффективным способом обучения, но в этом были свои плюсы. Посвящая себя только тому, чтобы выдерживать постоянный шквал атак и наиболее рационально расходовать свою сущность, Санни учился готовиться к длительным битвам на истощение. По крайней мере, она достаточно освоила контроль над сущностью, чтобы не разрушить Дадзё. Некоторое время в подземной комнате не было слышно ничего, кроме тяжелого дыхания и шлепков плоти о плоть. Оба бойца выкладывались по максимуму. Санни было легче, так как он защищался, но получать столько сокрушительных ударов подряд все равно было не для слабонервных. В конце концов, каждый из ударов Неф, усиленный сущностью, мог бы пробить бронированную машину насквозь. Если бы не тот факт, что она не использовала свое пламя для усиления себя, Санни уже страдал бы от кровотечения. Наличие почти неразрушимых костей было большим преимуществом, но это не делало его непобедимым. Их яростная схватка продолжалась до тех пор, пока Нефис не исчерпала большую часть своей сущности. Решив нанести последний удар, она приблизилась. Ее стройная нога метнулась вперед, угрожая раздавить грудную клетку Санни. Он стремительно развернулся и поймал ее в воздухе, а затем аккуратно поставил на землю. Но на сегодня хватит. Поскольку это было для них привычным делом всю последнюю неделю, никто не произнес ни слова. Оба упали на пол, измученные и совершенно обессиленные. Их дыхание было хриплым, а одежда насквозь пропиталась потом. «Черт, мне нужно в душ». Однако мысль о том, чтобы встать, казалась сейчас слишком жестокой. Санни повернул голову, чтобы взглянуть на Нефис, и понял, что она находится в еще более жалком состоянии. Итак, они просто оставались на полу в течение нескольких минут, лежа бок о бок и пытаясь отдышаться. Через некоторое время коммуникатор Санни вдруг издал звук. Конечно, его не было при нем. Столкновение такой интенсивности быстро разрушило бы дорогостоящее устройство, поэтому Санни оставил его на крышке капсулы сновидения. Теперь ему предстояло пройти весь путь до Алькова, чтобы взять его. Вместо этого Санни приказал счастливой тени скользнуть туда, стать осязаемой, взять коммуникатор и принести его обратно. Впрочем, дурачок с превеликим удовольствием подчинился. Когда тень осторожно пересекла подземное додзё и вручила коммуникатор Санни, тот взглянул на экран, а затем вздохнул. «Пора идти, Неф. Касси уже в пути». Глава 788. Радушное приглашение. Санни быстро принял душ и спустился вниз. К тому времени, когда он спустился, Нефис как раз выходила из гостевой комнаты. Она переоделась из спортивных шорт и майки, которые были на ней во время тренировки, и надела кое-что из одежды, которую они заказали для нее несколько дней назад. Ее мокрые серебристые волосы блестели в лучах солнца, лившихся через окна. Ничего не говоря, Санни прошел на кухню, открыл ящик и достал банку молотого кофе. Затем он протянул руку назад. К этому моменту Нефис уже наполнила водой чайник и передала его ему в руку. Вскоре по дому распространился приятный аромат. К тому времени, когда кофе был готов, рядом припарковался ПТС. Санни высыпал в свою чашку две ложки сахара, ту, что предназначалась Неф, оставил без сахара, а в третью добавил сливки. Меняющаяся звезда, тем временем, открывала дверь для Касси. Вскоре все трое сидели за столом и наслаждались своими напитками. Через некоторое время Санни взглянул на слепую девушку и спросил: «Ну что, какие новости?» Она немного задержалась, затем отодвинула свою чашку и достала два плоских белых квадратика. Санни некоторое время растерянно смотрел на них, затем он несколько раз моргнул. «Это конверт?» «Действительно, белые квадратики были именно такими. Похоже, что они были сделаны из бумаги, и к каждому из них был прикреплен круглый кусочек красного воска». Санни видел бумажные конверты только в старинных драмах, поэтому был несказанно удивлен, увидев их вживую. Взяв один из конвертов, он с любопытством изучил его с разных сторон. Как необычно, на красном воске было выгравировано изображение меча, пронзающего наковальню, так что, по крайней мере, ему не пришлось гадать, откуда взялись эти странные вещи. Наследие. Повеселев, он украдкой взглянул на Нефис, чтобы узнать, что нужно делать с бумажным конвертом, и повторил ее действие. Вскоре в его руках появился другой лист бумаги. «Господин Санлис, вас сердечно приглашают». «Что? Что это?» Еще более озадаченный, чем прежде, он повернулся к Касси и приподнял бровь. Предполагалось, что она принесет им свежую информацию о ситуации с правительством и кланом Валор, а не какие-то странные послания. Слепая девушка слегка улыбнулась. В принципе, это жест доброй воли. Она сделала небольшую паузу, а затем добавила бодрым тоном: «Это приглашение. Клан Валор проводит ежегодный бал примерно через месяц. Мы все приглашены на него, что обычно считается большой честью. Не каждому мастеру выпадает честь помериться силами с самыми могущественными представителями великих кланов и настоящими святыми». Санни пару раз моргнул. «Проведение мечей 9 – это какая-то странная церемония наследия?» «Подожди, о каком мече идет речь?» «Что-то вроде футбольного мяча. Почему люди проводят его ежегодно, и, что более важно, почему мы должны участвовать в этом ритуале?» Нефис молча закрыла лицо рукой и сказала с нотками раздражения в голосе: «Саннибал – это светское мероприятие, обычно сопровождающееся танцами. Это не мяч в прямом смысле слова». Он на мгновение уставился на нее, затем взглянул на листок бумаги в своей руке и кашлянул. «А теперь все понятно, наверное. Касси слушала их разговор со странным выражением лица, затем слегка наклонила голову и сказала: «Конечно, в нашем случае это приглашение имеет особое значение. Это знак того, что клан Валор готов проявить терпение и подождать, пока Нефис поправится. Это также знак того, что окончательные переговоры состоятся во время бала, через месяц. Это дает нам время подготовиться». В целом это была хорошая новость. По сути, это означало, что теперь, когда первая неделя закончилась, у меняющейся звезды было больше времени, чтобы подготовиться к встрече с представителями клана Валор. Это также означало, что великий клан не собирается ничего предпринимать до этого, давая ей возможность спокойно восстановиться. Это было более или менее похоже на перемирие. На нежном лице Касси появилась яркая улыбка. Но это еще не все. Чтобы показать свою искренность, клан Валор отпустил хранителей огня, которых они держали в заложниках. Оба уже вернулись и отдыхают в поместье бессмертного пламени. Это означает, что они серьезно настроены на установление с нами хороших отношений. Санни вздохнул. Он не был особо привязан к хранителям огня, но тем не менее, они вместе пережили гражданскую войну в Светлом замке и осаду Багрового шпиля. А еще эти глупцы почему-то относились к нему как к одному из своих. Он чувствовал себя немного виноватым, зная, что некоторые из них страдают из-за ужасного беспорядка в храме ночи. Эффи, Кай и Айка тоже были очень рады услышать эту новость. Однако не похоже было на клан Валор отказываться от рычагов воздействия. Санни взглянул на Касси и нахмурился. Что они замышляют? Слепая девушка несколько мгновений колебалась, затем пожала плечами. Я не совсем уверена. Однако у меня есть подозрение. Это внезапное изменение должно указывать на то, что произошло нечто важное, что еще больше изменило баланс сил в пользу клана Сонг. Именно поэтому Валор готов пойти на уступки, чтобы бессмертное пламя стало их союзником. Санни вдруг почувствовал сильное беспокойство. Что же такого могло произойти, чтобы так сильно изменилась динамика власти между двумя великими кланами? Он отпил глоток кофе, а затем спросил: «Ну и что теперь?» Касси улыбнулась. «Теперь в течение месяца мы можем делать все, что захотим. Правительство будет настаивать на том, чтобы Нефис хотя бы раз появилась на публике, но они не будут слишком настойчивы в своих требованиях. Так что мы можем делать все, что угодно». Она повернулась к меняющейся звезде и сказала, ее голос был полон тепла: «Неф, как ты смотришь на то, чтобы наконец-то вернуться домой? Мы можем отправиться в поместье прямо сейчас, если ты готова». Глава 789. Только вперед. Нефис смотрела в окно и некоторое время молчала. Ее лицо было отрешенным и неподвижным. Через некоторое время она легонько покачала головой. «Нет, пока нет». Касси, казалось, была удивлена таким ответом. «Нет, но почему?» Меняющаяся звезда вздохнула. «Хранители огня. Так люди называют пробужденных, которые следуют за тобой, верно? Они все равняются на меня, не так ли?» Слепая девушка молча кивнула. «Конечно. Они ждали твоего возвращения с тех пор, как покинули забытый берег. Несмотря на то, что армия мечтателей была союзом по расчету, между ее членами установились настоящие связи. Их связь с тобой тоже реальна». Санни потягивал кофе со странным выражением лица. Неф тем временем на мгновение задумалась, а затем сказала: «Но они хотят не просто поприветствовать мое возвращение. Они ожидают, что я поведу их за собой, как это было на забытом берегу. Я правильно понимаю?» Касси снова кивнула. Неф отвела взгляд. «Как я могу вести их, если я не знаю, куда иду? Мне нужно больше времени, чтобы все выяснить, прежде чем я встречусь с ними». Слепая девушка некоторое время молчала, затем вздохнула. «Я понимаю, кажется». Санни, тем временем, ничего не понимал. Конечно, на первый взгляд, то, что говорила Нефис, имело смысл. Она не была уверена в том, что собирается делать, поэтому не могла предложить остаткам армии мечтателей руководство к действию. Она не могла снова стать их генералом, пока не определится с направлением, по которому должны следовать ее солдаты. Однако Санни сомневался в искренности этой нерешительности. Нефис никогда не позволяла себе колебаний. Более того, она провела целых 2 года в одиночестве в царстве снов. Если он что-то знал о ней, то понимал, что значительную часть этого времени она должна была посвятить навязчивому составлению планов уничтожения своих врагов после возвращения. Конечно, после возвращения Неф стало доступно много новой информации. Это должно было несколько изменить ее подход, но не должно было повлиять на его суть. Так почему же она колебалась? С чем она боролась? Санни не знал и не был уверен, что хочет это знать пока. В любом случае, рано или поздно он должен был узнать. Но было еще кое-что, что его беспокоило. Он взглянул на Нефис и Касси, а затем сказал сварливым голосом: «Вы двое ничего не забыли, это все еще мой дом. Мы договорились, что Нефис останется здесь на неделю. Разве ты не должна хотя бы спросить меня, прежде чем решать, оставаться ли здесь еще на какое-то время?» Он не собирался позволять меняющейся звезде так легко отделаться от Эффи. Неф повернулась и посмотрела на него с нечитаемым выражением лица. После нескольких мгновений молчания она спросила: «Санни, ты не против, если я останусь еще на пару недель?» Он кашлянул и смущенно отвел взгляд. «Конечно, конечно, без проблем. Рад, что ты здесь, и все такое. Видишь, разве это было так трудно?» Касси осталась еще на некоторое время, чтобы ввести Нефис в курс дела относительно состояния хранителей огня и ремонта, который они затеяли в поместье бессмертного пламени, а затем ушла. Управлять известной организацией пробужденных – задача не из легких, так что у нее было много забот. Санни и Неф снова остались одни. Он несколько мгновений колебался, а затем спросил: «Ты действительно не хочешь возвращаться домой?» «Я имею в виду, у меня его никогда не было, вернее, не было до покупки этого дома. Но если бы он у меня был, я думаю, я бы очень по нему скучал». Нефис посмотрела на него, затем медленно покачала головой. «Это место не совсем мой дом. Пока я росла, мы часто переезжали. Иногда из-за того, что менялось наше финансовое положение, иногда из-за проблем с безопасностью. Это поместье – лишь последнее в длинной череде временных пристанищ». Она помолчала несколько мгновений, а затем добавила: «Наверное, именно люди, которые меня окружали, создавали ощущение дома. Но сейчас все они так или иначе ушли, так что мне никуда возвращаться». Санни вздохнул, вспомнив разговор с Ноктисом. «Если честно, я не очень понимаю, что из себя представляет клан Бессмертного Пламени, и что это были за люди. Ты как-то говорила, что тебя воспитывала бабушка». Меняющаяся звезда кивнула. «Бессмертное Пламя теперь это только я. Во времена своего расцвета это был один из самых влиятельных кланов наследия. Его можно было назвать даже великим кланом, хотя в те времена это понятие еще не было закреплено. Помимо ближайших родственников, в клан входили сотни других людей. Специалисты по управлению имуществом, ремесленники, обычные солдаты, пробужденные, их иждивенцы клан наследия. Это не просто несколько сильных воинов. Это большая, самодостаточная организация, скорее даже племя». Она помолчала, а потом добавила: «Конечно, наша судьба изменилась после того, как умер Бессмертное Пламя, а моя мать стала пустой. Потом не стало и отца. Осталась только бабушка, которая заботилась обо мне. Она не была пробужденной, но не думай, что она была слабой из-за этого. Напротив, несмотря на то, что моя бабушка была обычным человеком, она была самой сильной из всех, кого я когда-либо знала». Нефис отвела взгляд, на ее лице появился намек на эмоции. Она принадлежала к первому поколению. Она родилась в самые темные времена человечества, пережила кровавый спуск заклятия и последние потрясения старого мирового порядка, а затем участвовала в установлении нового. Она была сильной. Она была мудрой и доброй. Лучшего опекуна я и желать не могла. Она опустила глаза. Однако ее было недостаточно, чтобы удержать клан Бессмертного Пламени от упадка, особенно когда мы оказались под прицелом бывших соратников моего отца. Медленно, но верно мы теряли свои активы и авторитет. Некоторые люди, работавшие у нас, ушли по собственной воле, другие были вынуждены покинуть нас из-за трудностей. Многие из тех, кто остался, погибли, пытаясь защитить меня, но самые верные продолжали оставаться. Среди них было несколько пробужденных и даже мастер, мой наставник. Нефис вздохнула, но в конце концов и его не стало. К тому времени, когда мне исполнилось 16, остались лишь несколько обычных слуг, которые были с нами так долго, что им некуда было идти. После того, как бабушка скончалась и я почувствовала зов заклинания кошмара, я выдала им щедрое пособие из тех средств, что оставались у клана, и отпустила их. Остальное ты знаешь. Меняющаяся звезда немного помолчала, а потом добавила: «Помню, как я гуляла по усадьбе, прежде чем покинуть ее, чтобы выполнить третью директиву и сдаться полиции. Было так странно видеть ее совершенно пустой. Бабушки не было, мать была в доме престарелых. Слуги уехали. Осталась лишь я одна. Она посмотрела в сторону. Внезапно на ее лице появилась бледная улыбка. Меня ничто не сдерживало. Поэтому мне совсем не было грустно уезжать. Для меня оставалось только одно направление вперед. Санни молча смотрел на нее. В глубине его глаз затаилось печальное чувство. Только вперед. Это было верно для них обоих. Однако стоило ли это того, чтобы тебя ничто не сдерживало, если взамен тебе нечем больше дорожить? Отвернувшись, он вздохнул. Жизнь уже не была такой простой. Глава 790. Вылазка. Несмотря на то, что Нефис решила остаться с Санни еще на пару недель, вернее, он разрешил ей остаться, их распорядок дня несколько изменился. Из-за перемирия с кланом Валор ей больше не нужно было постоянно сидеть дома. Поэтому, хотя они и продолжали каждый день проводить изнурительные тренировки, интенсивность занятий снизилась. В первый же день после получения приглашения на бал, Нефис отправилась навестить мать. Вскоре после этого она обратилась со странной просьбой. Правительственный консультант, представленный к Неф, посоветовал ей не изолироваться от обычных людей, а искать возможности участвовать в коллективных занятиях, которые обычно нравятся людям. Поэтому она попросила Санни помочь ей выяснить, чем занимаются люди в свободное время. Санни с радостью согласился помочь. Проблема заключалась в том, что он сам не имел об этом ни малейшего представления. Его жизненный опыт был богаче, чем у нее, но знания о том, как живут люди на окраинах, не совсем подходили к их ситуации. Став горожанином и переехав в лучшую часть города, Санни все свое время посвящал более продуктивным занятиям, чем отдыху. А у кого есть время на отдых? Ведь столько всего нужно было успеть сделать. В результате им пришлось обратиться за советом к другим членам когорты. Эффи с энтузиазмом вызвалась организовать вылазку. И хотя у Санни было нехорошее предчувствие по поводу ее предложения, он не нашел вежливой причины отказать задорной охотнице. И вот, спустя несколько дней, он совершил то, о чем никогда не думал. Санни собирался пойти в клуб. Что я вообще делаю? Это так глупо. Стоя перед зеркалом, он мрачно смотрел на бледного молодого человека, который смотрел на него. Юноша был одет в стильную сдержанную одежду, в которой черный цвет сочетался с различными оттенками темно-серого. Он был, несомненно, привлекателен, хотя и не совсем мужественен. Привлекательным молодым человеком, конечно же, был он сам, или, скорее, его отражение. Санни осмотрел себя и нахмурился. «Неважно, это всего лишь ночной клуб. Я сражался со святыми и выжил. Я покорил Красный Колизей. Я столкнулся с Даймоном. Разве я испугаюсь кучки пьяных обывателей?» Покачав головой, он тяжело вздохнул и спустился в гостиную. Пока он сидел и ждал с мрачным выражением лица, к дому подъехал и припарковался дорогой ПТС. В этот момент из одной из небольших спален на втором этаже появились Эффи и Неф и начали спускаться по лестнице. «Наконец-то! Почему вы так?» Он повернулся и замер, не в силах закончить мысль. Стоя на полированных ступенях, Неф выглядела по-другому. Хотя она была знаменита на весь мир, большинство людей знали ее только по имени. Лишь немногие видели знаменитую меняющуюся звезду из клана Бессмертного Пламени, в основном потому, что после возвращения из царства снов она все еще не появлялась на публике. Тем не менее, чтобы не попасть в толпу зрителей, следовало скрыть некоторые узнаваемые черты. Для этого Санни одолжил ей осенний лист. С помощью косметического воспоминания Нефис изменила цвет своих ярко выраженных серебряных волос. Теперь ее волосы были черными и блестящими, спадающими до середины спины, словно водопад из тончайшего шелка. На их фоне спокойные серые глаза казались еще более поразительными. Ее кожа цвета слоновой кости, казалось, светилась, несмотря на то, что она не излучала сияние белого пламени. Более того, Эффи сама выбирала и покупала одежду для них двоих. В результате на Нефис было яркое красное платье, едва доходившее до середины бедра и оставлявшее плечи обнаженными. Она выглядела сногсшибательно. Санни вздохнул, затем заставил себя отвести взгляд. Через несколько мгновений он наконец смог что-то сказать. «Это я никогда не думал, что увижу тебя в платье однажды». Нефис окинула себя взглядом, затем равнодушно пожала плечами. «Мне нравится. Фасон платья не стесняет мои движения. Если что-то случится, я смогу свободно передвигаться». Санни замешкался, а затем с подозрением посмотрел на Эффи, которая была одета менее броско. «А почему на тебе брюки?» Эффи усмехнулась. «Почему?» «Потому что я не принцесса, болванчик». Она хихикнула, а затем сделала оборот. «А что, тебе не льстит мой наряд, так и есть, может быть, даже слишком. Не зная, куда деть глаза, Санни стиснул зубы и заставил себя уставиться в стену. Это будет долгая ночь. Он прочистил горло, а затем сказал: «Нет, ты тоже хорошо выглядишь. В любом случае, нам пора идти. Наша машина уже здесь». Эффи снова хихикнула, похлопала его по плечу и направилась к двери. Санни и Нефис последовали за ней. Вскоре они сели в ПТС и поприветствовали остальных. После встречи с Каем настроение Санни немного улучшилось. По крайней мере, бывший кумир, похоже, был в своей стихии. Касси, напротив, выглядела неспокойной. Что ж, неудивительно. Клуб, наполненный грохочущей музыкой, был не самым лучшим местом для красивой слепой девушки. Разумеется, любой, кто поймет это неправильно, обязательно поймет, что совершил огромную ошибку, подойдя к ней с дурными намерениями. Кай улыбнулся ему с водительского места. «Санни, ты отлично выглядишь». Затем он повернулся к Нефисе и Эффи и улыбнулся еще шире, почти ослепив их своей ослепительной улыбкой. «Но, конечно, не так отлично, как дамы». Санни закатил глаза. «Просто веди машину, хорошо, давайте покончим с этим как можно скорее». Кай подмигнул ему, затем посмотрел на дорогу и направил ПТС вперед. «Расслабься, Санни, это всего лишь клуб. Что плохого может случиться?» Санни и мрачная тень одновременно вздрогнули. «Ты что, издеваешься? Тебе обязательно было говорить это вслух». Глава 791. Человеческие ритуалы. Стоя на краю вип-зоны, возвышавшейся над танцполом популярного ночного клуба, Санни и Нефис со странным выражением лица смотрели на колышущуюся массу человеческих тел под ними. Музыка гремела и отражалась со всех сторон, заставляя вибрировать все пространство. Темнота была наполнена вспышками света и светящимися фигурами сложных движущихся проекций. Люди веселились от души. Клуб, в который привела их Эффи, был эксклюзивным и роскошным заведением, которые могли посещать только представители элитных слоев человеческого общества. Количество кредитов, которые ежеминутно тратились на экзотические алкогольные напитки и легальные стимуляторы, было просто астрономическим. Стоимость дизайнерской одежды, новейших технических аксессуаров и драгоценных украшений, присутствующих в танцевальном зале, была почти отвратительной. Звериный азарт, пронизывающий воздух, был почти осязаем. С недоумением глядя на массу танцующих людей, Санни покачал головой. «Какой странный ритуал!» Нефис слегка повернула голову и приподняла бровь. «Понимаю. Члены когорты занимали большую часть вип-зала, предназначенного для самых знатных завсегдатаев клуба. Даже среди массы элиты их статус был на голову выше остальных. Кай и Касси за столиком пили шампанское, а остальные трое отошли к краю, чтобы посмотреть на главный зал клуба. Меняющаяся звезда посмотрела на танцующую толпу и нахмурилась. Их поведение не имеет никакого смысла». Санни кивнул в знак солидарности. «Действительно». Через некоторое время он добавил: «Они даже не танцуют, а просто ритмично крутят своими телами. Кроме того, похоже, что близость, на которой человеку разрешено вращать своим телом по отношению к другим, является показателем его желательности. В любом случае, все они выглядят невероятно глупо». Нефис слегка наклонила голову. «Думаю, все не так просто. Эта странная динамика, похоже, имеет множество нюансов. Просто посмотри на женщин. Они, похоже, используют свою внешность, физическую координацию и ловкость, чтобы привлечь мужчин. Однако после того, как мужчина привлечен, женщины ведут себя так, как будто им это не интересно. В большинстве случаев это действительно так, но иногда это просто сигнал для мужчин, чтобы они старались изо всех сил». Она помолчала, а затем с легким замешательством добавила: «Самое удивительное, что вся эта информация, включая сложные оценки по непонятным параметрам и многое другое, передается абсолютно невербально и таким образом, что и мужчины, и женщины, хаотично подергивая телом, каким-то образом ее понимают. Такое впечатление, что у них у всех развились телепатические способности». Санни нахмурился. «В любом случае, эти движения явно призваны продемонстрировать высокую ценность человека как романтического партнера. И именно этим и является этот танец, местом, где танцоры ищут физически желанных партнеров. Однако все ведут себя так, как будто это не так. На самом деле, большинство из этих людей притворяются, что все совсем наоборот». Он потер подбородок. «Как будто проявление интереса само по себе является признанием неадекватности и нежелательности. Те, кому удается найти партнеров, делают это с помощью серии неясных намеков и молчаливых сигналов. Это так неэффективно. Почему люди не могут просто честно заявить о своих целях и желаниях? Ведь все они в любом случае преследуют один и тот же результат. Меняющаяся звезда задумчиво кивнула. Эффи, облокотившаяся на перила рядом с ними, с недоуменным выражением лица смотрела на них двоих. Затем охотница медленно покачала головой. «Вы оба идиоты, вы знаете это?» Санни и Нефис удивленно посмотрели на нее, причем их движения были почти одновременными. «Что? Почему? Разве этот анализ неправильный?» Эффи издала прерывистый вздох. «Они просто развлекаются. Боги, разве вы не знаете, что такое веселье? Хотите верьте, хотите нет, но иногда просто приятно расслабиться и подвигать телом под громкую музыку. Вообще-то, вам стоит попробовать». На лицах обоих появилось очень похожее выражение сдержанного отвращения. «Нет, спасибо, лучше не надо». Охотница закатила глаза. «А что касается того, что вы ищете партнеров, то что в этом плохого? Другие вещи тоже могут быть приятными, знаете ли». И Санни, и Нефис моргнули. «Как легкомысленно». «Конечно, знаю. Я ведь прекрасно разбираюсь в этом». Эффи застонала и схватилась за голову. «Безнадежны вы оба». Через несколько мгновений она вздохнула, затем посмотрела на Нефиса и спросила. «Ну, в общем, это прекрасный пример того, что любят делать люди. Это работает. Чувствуешь ли ты себя лучше связанным с человечеством?» Меняющаяся звезда заколебалась, затем взглянула на массу танцующих людей и некоторое время молчала. Затем она сказала: «Это странно, видеть столько людей, ведущих себя так беспечно. Честно говоря, я думаю только о том». Ее лицо стало мрачным. Нефис на мгновение задержалась, изучая толпу с темным выражением лица. «Как легко было бы их всех убить. Они просто не знают и не готовы. После долгих лет жизни в состоянии постоянной боли и борьбы, отчаянных попыток выжить и ежедневных сражений с врагами ей, должно быть, было нелегко смириться с этой странной, мирной реальностью». Неф могла вернуться в мир бодрствования, но ее психика медленно перестраивалась. Она все еще находилась в страшных объятиях царства снов. Мысленно меняющаяся звезда все еще жила в кошмаре. Эффи посмотрела на нее, недоверчиво нахмурившись. «Ты будешь удивлена. Это дорога и клуб, поэтому многие из этих людей – пробужденные. На самом деле, я бы сказала, что в таких местах концентрация пробужденных выше, чем в любом другом месте города, за исключением Академии. Этот клуб лучше приспособлен к тому, чтобы противостоять внезапному проявлению врат, чем штаб-квартиры большинства кланов наследия». Неф удивленно посмотрела на нее. «Правда?» Охотница усмехнулась. «Конечно, не все пробужденные одержимы борьбой, как вы двое. Они относятся к царству снов как к своей работе, а не как ко всему своему существованию. Пока они спят, они выполняют свои обязанности, охраняют стены, сражаются с наступающими кошмарными существами, поддерживают свои цитадели и так далее. Когда они просыпаются, то занимаются своей настоящей жизнью». Глава 792. Слепая зона. Эффи улыбнулась, затем жестом указала на танцующую толпу и добавила: «После возвращения из царства снов большинство пробужденных хотя бы часть своего дня посвящают тренировкам, чтобы повысить свою полезность для цитадели и увеличить шансы на выживание. Некоторые выполняют важную работу и в мире бодрствования. В конце концов, наша инфраструктура работает на заклинательных технологиях». Она покачала головой. «Но в остальном у нас достаточно времени, чтобы жить и веселиться. Не обязательно все время работать, не останавливаясь. Кто-то может даже сказать, что отсутствие других интересов вредно». Охотница посмотрела на них и пожала плечами. «Как можно бороться за этот мир, если никогда не испытывать всех тех приятных вещей, которые он может предложить? Может быть, именно поэтому твой консультант посоветовал тебе участвовать в обычной человеческой деятельности, Неф. Пробужденным и особенно таким мастерам, как мы, необходимо как-то привязываться к человечеству. Но здесь нет никаких шлюзов». Санни понюхал странную искрящуюся жидкость в своем бокале, затем осторожно попробовал ее на вкус. Это шампанское, или как там оно называлось, было слишком дорогим, чтобы он упустил шанс получить за него то, за что заплатил. Ну, сегодня он не платил, но все же, это был вопрос принципа. Конечно, Санни зарекся употреблять алкоголь, но раз уж он теперь мастер, то напиться ему не удастся, если только он сам этого не захочет. Во всяком случае, не из-за таких обыденных напитков, как этот. Если он сознательно не пожелает обратного, его организм будет воспринимать алкоголь как слабый яд и сопротивляться ему. На вкус сладкий, но в то же время горький, но очень освежающий. Как странно, слова Эффи заставили его задуматься. Она была не совсем не права. Санни и сам испытывал двойственное отношение к миру бодрствования, который в прошлом не был к нему добр. Ему нравилось здесь больше, чем в царстве снов, только потому, что здесь было безопаснее и были приятные вещи. Вкусная еда, удобная мебель и сериалы. Кроме того, здесь была Рейн. Но что, если пробужденный был равнодушен ко всему этому? Стал бы он вообще что-то делать для защиты мира бодрствования, что помешает им полностью отказаться от мирского, став мастером или святым, или сувереном? Нефис тем временем продолжала изучать зал. Через некоторое время она сказала: «Здесь может быть много пробужденных, но насколько они подготовлены к борьбе с потоком кошмарных существ, чтобы встретиться с открывающимися вратами, нужно много мужества. Сколько из тех, кто отважен, достаточно компетентны, чтобы изменить ситуацию? Не все похожи на дворнягу. Очень немногие могут стоять на своем и сражаться». Эффи бросила на нее странный взгляд. «А, ты много смотрела видео в сети, принцесса, ты теперь цитируешь дворнягу?» Меняющаяся звезда пожала плечами. «Я просто нахожу его достойным восхищения». Охотница вдруг усмехнулась и заговорщицким тоном сказала: «Неф, может быть, ты неравнодушна к лорду дворняге?» Сан ничуть не выплюнул свое шампанское. Он слегка повернулся и бросил убийственный взгляд на Эффи. Нефис, однако, осталась невозмутимой. Она никак не отреагировала и просто сказала: «Я просто ценю его мастерство и честность. Сначала меня привлекло лишь то, как красиво он владеет мечом. Плавный, непредсказуемый. Великолепная адаптация. Я посмотрела несколько его поединков, а также его выступление на турнире мечтаний. Его преданность, универсальность и властные отношения произвели на меня глубокое впечатление». Меняющаяся звезда покачала головой. «Но это были всего лишь игры. Только когда я наткнулась на ролик, где дворняга в одиночку останавливает несколько волн кошмарных существ перед вратами, я по-настоящему оценила его характер. На мой взгляд, именно таким должен быть настоящий пробужденный. Тот, кто не смирился с тем, что склоняется перед заклятием, и твердо намерен противостоять ему. Его воля, мастерство боя и мудрость достойны похвалы. Мне греет сердце осознание того, что на свете есть такие воины, как он». Санни взял в руки свой бокал и выдавил из себя неловкую улыбку. «Эй, давайте не будем слишком много говорить о дворняге, ладно, он не такой уж и великий. Я имею в виду, что он был не совсем один у этих врат, ему помогали другие пробужденные. А что касается всех этих мудрствований, то я готов поспорить, что он не имел в виду ничего из того, что говорил». Нефис удивленно посмотрела на него. «Я не согласна. Я думаю, что дворняга заслуживает всяческих похвал. Он действительно замечательный». Эффи тем временем смотрела на них с ухмылкой. У Санни вдруг появилось плохое предчувствие. Но прежде чем он успел что-то сказать, охотница наклонилась вперед и прошептала на ухо Неф: «Ты ведь знаешь, что Санни – дворняга». Санни поперхнулся шампанским. Изысканный бокал слегка треснул в его руке. Нефис замерла. Ее лицо оставалось неподвижным, как всегда. Однако, несмотря на тусклое освещение ночного клуба, он мог поклясться, что на ее щеках появился розовый оттенок. Неужели она краснеет? Чертова Эффи, я убью ее. Меняющаяся звезда некоторое время молчала, а затем сказала своим обычным ровным тоном: «Конечно, я определенно знала это». Она выпрямила спину, а затем добавила: «Я просто прокомментировала его предполагаемые достижения. А теперь, если вы меня извините, мне нужно в уборную». Она посмотрела на Санни и Эффи с бесстрастным выражением лица, затем повернулась и пошла прочь. Ее шаг был спокойным и ровным, совсем неторопливым. Эффи подождала несколько мгновений, затем откинула голову назад и разразилась хохотом. «О, боги, не имеет никакого смысла, так неэффективно. Я не могу с этими двумя». Санни уставился на нее убийственным взглядом. Несколько мгновений он молчал, затем тихо сказал: «Эй, Эффи». Она посмотрела на него с широкой ухмылкой. «Что, болванчик?» Он вздохнул, затем несколько раз передернул плечами. «У тебя есть завещание?» Охотница несколько раз моргнула. «Конечно, я составила одно перед вторым кошмаром». «А что?» Санни посмотрел на нее и вежливо улыбнулся. «Да так, ничего особенного». Глава 793. Воспоминания о будущем. Эффи мудро выбрала этот момент, чтобы исчезнуть и присоединиться к танцующей внизу толпе. Санни несколько мгновений скрежетал зубами, затем покачал головой и, подойдя к столу, со вздохом опустился в роскошное кресло для отдыха. Кай бросил на него короткий взгляд и улыбнулся. «А где Эффи и леди Нефис?» Санни несколько мгновений смотрел на него, затем отвел взгляд. «Эффи ушла танцевать, Нефис в уборной. И еще, может, хватит уже говорить, леди, вы двое провели вместе несколько месяцев на забытых берегах, когда мы возвращались с полых гор, к тому же она моложе тебя. Этого более чем достаточно, чтобы отбросить формальности, ты не находишь?» Лучник кашлянул. «Ну что ж, я попробую». Прозвучало это не очень убедительно, что заставило Санни закатить глаза. «В любом случае, что у нас тут есть?» В какой-то момент в зал вошел официант и поставил на стол поднос с разнообразными блюдами, при этом он очень старался не бросать благоговейных взглядов на уважаемых гостей, зная, что после возвращения Эффи у него не будет возможности попробовать что-либо. Санни воспользовался случаем и попробовал несколько блюд. Пожевав кусочек сыра, который был обмакнут в сладкую, тягучую янтарную жидкость, Санни восхищенно улыбнулся и спросил: «Ничего себе, что это за сахарный сироп?» Касси повернулась к нему, затем понюхала сироп. «Я думаю, это мед». Санни несколько раз моргнул. Слово было знакомо, но обычно он слышал его в качестве ласкового выражения 10. Кто бы мог подумать, что на самом деле оно произошло от чего-то такого вкусного. «А что такое мед?» Слепая девушка слегка наклонила голову, а затем с удивлением в голосе сказала: «Ну, это жидкость, которую вырабатывают особые насекомые, проглатывая и отрыгивая цветочный нектар». Как-то так. Санни замер, слегка побледнел и медленно отодвинул от себя тарелку с сыром. «Понятно, понятно, был рад узнать». С этими словами он глотнул шампанского и попытался незаметно прополоскать рот. Санни никогда не был привередлив в еде. Однажды он даже целый месяц питался сырым, гниющим мясом мимика. Но даже у него были свои пределы. Проклятые богачи, что они придумают дальше? Вскоре вернулась Нефис. Она вела себя как ни в чем не бывало, и ее лицо было совершенно спокойным. Однако в ее глазах читалась растерянность. Усевшись в кресло, Кай на мгновение замешкался, а затем сказал: «Ты выглядишь обеспокоенной. Что-нибудь случилось, Эм?» Нефис, меняющаяся звезда, не обратила внимания на отсутствие леди и просто покачала головой. «Ничего, я просто подслушала немного странный разговор на обратном пути. Очевидно, здесь, в VIP-зале, есть маленькие закуски, которые эти женщины хотели бы попробовать. Странно, почему бы им просто не заказать их самим, хотя, может быть, их нет в общем меню». Санни с отвращением посмотрел на маленькую миску с медом и усмехнулся. «Если они хотят, пусть берут, у меня нет возражений. Они могут свободно поглощать его, насколько я понимаю». Не обращая внимания на странный взгляд Кая, Санни сделал глоток шампанского и немного расслабился. В этом и заключался смысл сегодняшней вылазки. После нескольких дней, проведенных в качестве груши для битья для неподготовленного мастера, он заслужил отдых. Вскоре вернулась Эффи. Охотница практически сияла от восторга. Она быстро уничтожила почти всю еду, налила себе выпить и ухмыльнулась. «Как весело! Надо бы почаще ходить гулять». Санни и Нефис в ужасе смотрели на нее, а Кай кивнул. «Действительно, жаль только, что у них нет живой музыки». Эффи тем временем с любопытством оглядывалась по сторонам. «Странно, однако, я никогда не представляла себе, что буду так жить. Я имею в виду, что моей целью всегда было стать мастером. Но теперь, когда я стала им, все кажется немного сюрреалистичным». Лучник задумчиво улыбнулся. «Да жизнь полна неожиданностей, не так ли? До забытых берегов я четко представлял себе, каким будет мое будущее. Потом, в течение многих лет, я старался вообще не думать о будущем. И вот теперь, когда я достиг этого будущего, оно оказалось совсем не таким, каким я его себе представлял. Ни капельки». Касси издала небольшой вздох. «Я тоже. Когда я оглядываюсь на свою молодую себя и думаю о том, чего она ожидала от будущего, я не могу поверить, насколько наивная и недальновидная она была. Она кажется мне чужой». Несколько взглядов упали на Санни. Он приподнял бровь, а затем сказал: «Что, на самом деле, именно так я и представлял себе свою жизнь. После возвращения из первого кошмара я думал, что скоро стану полноправным гражданином, супербогатым и буду иметь неограниченный доступ к вкусной еде. Так что я не понимаю, о чем вы говорите. Для меня все шло по плану». Эффи закатила глаза, а затем посмотрела на Нефис. «А что насчет тебя, принцесса?» Меняющаяся звезда на мгновение замялась, а затем пожала плечами. «Я тоже нахожусь именно там, где и ожидала. Конечно, детали разные, но результат один и тот же. У наследников на самом деле нет выбора в таких вопросах». Санни вдруг стало любопытно. «Я слышал, что все дети из кланов наследия неизбежно заражаются заклинанием кошмара. У них просто нет шансов остаться обычными людьми. Это правда? Если да, то почему? Что такого особенного в вашем роде?» Нефис сделала глоток шампанского, на мгновение задумалась, а затем спокойно ответила. «Ничего особенного в наследии нет, если говорить о шансах заразиться. Мы не предрасположены к пробуждению по своей природе, в отличие от того, как многие считают. Просто есть определенные меры, которые клан может предпринять, чтобы убедиться, что его наследники пробудятся». Санни несколько раз моргнул. Например, Неф спокойно посмотрела на него. «На самом деле все просто. Родителям ребенка из наследия достаточно обратиться за помощью к святому. Именно поэтому слабые кланы всегда стремятся к союзу с более могущественными. Ребенок попадает в царство снов, а затем возвращается в клан. Таким образом, семя уже заложено в его душе. Когда они достигнут совершеннолетия, это семя неизбежно расцветет и приведет их в первый кошмар». Санни нахмурился, почувствовав что-то странное в ее формулировке. «Семя? В смысле? Семя кошмара?» Меняющаяся звезда спокойно кивнула. «Конечно, первый кошмар ничем не отличается от всех остальных. Он тоже рождается из семени. Просто это семя растет не в царстве снов. Вместо этого оно растет в душе человека. Вы никогда не задумывались, почему не существует врат первой категории?» «Ну, они существуют, конечно. Каждый аспирант, проваливший свой первый кошмар, становится миниатюрными вратами, позволяющими одному кошмарному существу проникнуть в мир бодрствования. Вот почему их трупы превращаются в монстров». Глава 794. Взрослая жизнь. Это неожиданное откровение на несколько минут испортило настроение. Санни молча пил свое шампанское, обдумывая то, что только что сказала Неф. В ее словах было много смысла, но в мрачном и тревожном ключе. Это также проливало свет на то, как заклинание выбирает своих жертв. Он сомневался, что семя кошмара, каким бы маленьким оно ни было, может расцвести в любой душе. Вероятно, для того, чтобы оно пустило корни, нужна плодородная почва. Конечно, в этом опустошенном мире было немало сломленных и травмированных людей, чьи души могли взрастить семя кошмара. Так было и 50 лет назад, когда заклинание только появилось. Неужели коллективные страдания и муки тех немногих счастливчиков, которым удалось пережить темные времена, вызвали его из того ада, в котором существовало заклинание, положив начало первому поколению пробужденных и всему, что за ним последовало? Он не знал этого и сомневался, что узнает в ближайшее время, если вообще узнает. Тем не менее, в том, что объяснила им Нефис, был еще один интересный намек. Если наследие хотели, чтобы их дети унаследовали мантию, и только святые могли гарантировать, что бедные дети будут обречены либо на пробуждение, либо на смерть, значит, святые обладали еще большей властью среди кланов наследия, чем он предполагал. А кто же были первые святые человечества? Астерион, Кисонг, Энвил из Валора и Сломанный Меч. Они были первыми и в какой-то момент единственными людьми, с которыми все кланы наследия должны были подружиться, если хотели, чтобы их родословные продолжали идти по пути вознесения. Может быть, именно это и было той первоначальной причиной, которая возвысила великие кланы над всеми остальными. Интересно. Однако он был не в том настроении, чтобы размышлять об истоках власти, которой обладали суверены. От мыслей о великих кланах ему стало не по себе. Поскольку сегодня у Санни был выходной, он отогнал от себя эти тоскливые мысли и попытался насладиться напитком. «Касси, тем временем», — сказала, сильно нахмурившись. «Не слишком ли это жестоко, подвергать детей такой участи, да еще и не оставив им выбора? Только один из трех аспирантов выживает после первого кошмара. Конечно, это сильно зависит от того, насколько хорошо они подготовлены, поэтому среди наследия эта цифра должна быть не такой ужасной. Но все же какой родитель станет делать что-то подобное со своим ребенком?» Нефис ненадолго задумалась, затем вздохнула. «Все зависит от твоей точки зрения. Конечно, кому-то это может показаться жестоким, но некоторые видят в этом возможность дать своему ребенку шанс вырасти сильным в мире, который не слишком добр к беспомощным. Наследие по своей сути, каста воинов. Они родились в результате безжалостной войны, которая почти уничтожила все человечество. Я понимаю, почему они ценят силу и долг превыше всего. Все эти разговоры о родителях и детях привели Санни в угрюмое состояние. Ему было уже 20. Он был уже более или менее взрослым. По сути, он был уже старше своей матери, когда она его родила. От этого осознания он почувствовал себя очень странно. Санни несколько минут с мрачным выражением лица смотрел в свой бокал, затем вздохнул и встал. «Я скоро вернусь». С этими словами он оставил своих друзей и отправился на поиски уборной. По правде говоря, ему просто хотелось побыть немного одному. Вскоре он уже смотрел на свое отражение, а вода текла из изящного латунного крана. Молодой человек, смотревший на него из зеркала, не выглядел веселым. Санни нахмурился, думая о том, не прячется ли Мордрит где-нибудь в зеркале. Время от времени задумываться о подобных вещах стало его привычкой. К счастью, на этот раз принца ничего, похоже, нигде не было. Санни вздохнул с облегчением и вышел из уборной, чтобы вернуться в VIP-зал. Однако по пути он столкнулся с небольшим беспорядком. Группа молодых мужчин и женщин преградила ему путь, громко обсуждая что-то с одним из сотрудников клуба. Их одежда выглядела очень дорого, а внешний вид – безупречно высококлассным. Подойдя ближе, он услышал, как самый экстравагантно выглядящий член группы с возмущением произнес: «Что значит, вы не можете пустить нас внутрь? Это наше обычное место. Отсюда видно, что в зале еще много места. Я уверен, что прекрасные дамы не откажутся от компании. Готов поспорить, что мы с моим другом сможем провести с ними время гораздо лучше, чем их нынешние спутники». Хостес посмотрела на него и неловким тоном сказала: «Сэр, мне очень жаль, но весь VIP-зал был зарезервирован почетными гостями». Молодой человек насмешливо произнес: «Почетные гости, вы хоть знаете, кто я такой? Я искренне сомневаюсь, что кто-то в этом вашем ветхом заведении пользуется большим уважением, чем я». Санни вздохнул, подошел к группе молодых людей и похлопал болтуна по плечу. Молодые люди растерянно опустили глаза, затем нахмурились. «Я предлагаю тебе убрать руку, друг, что тебе нужно?» Санни улыбнулся. «Расслабься, приятель, я просто хочу дать тебе небольшой совет». Он обнял юношу одной рукой, повернул его лицом к VIP-залу и указал на Нефис, Касси и Фикая, которых едва можно было разглядеть с этого места. «Ты видишь этих людей, ты знаешь, кто они?» Болтун нахмурился, потом на мгновение задумался и с любопытством спросил: «О, ты знаешь этих красавиц, и кто же они?» Ухмылка Санни стала еще шире. «Ну, давай я тебе расскажу. Все они опытные убийцы. Я однажды видел, как высокая разрывала на части падшего зверя, пожирала его мясо и грызла кости. Симпатичный парень рядом с ней раньше был милым, но после того, как его сожгли заживо и нелицензированный врач заменил его кожу примитивными трансплантатами, у него появились странные идеи. Эта нежная блондинка на самом деле самая страшная. За ней, как заблудившиеся щенки, ходит 50 могущественных пробужденных, которые едят с ладони и охотно подчиняются ее командам. Каждый из них – настоящий маньяк. Это потрясающая, невероятная красавица рядом с ней, Господи, я даже не знаю, с чего начать». Еще полчаса назад она подумывала о том, чтобы убить всех в этом клубе. К счастью, нам удалось ее отвлечь. С каждым словом молодой человек становился все бледнее и бледнее. Его друзья тоже внезапно замолчали. Когда Санни закончил говорить, болтун нервно посмотрел на бледную руку, лежавшую у него на плече, и спросил тоненьким голоском: «А кто ты?»